которая прожита с этой иллюзией. Но если вдруг когда-нибудь мне уберечься не удастся, я все равно паду. Это даже независимо от того, что думал Булат Акуджава, сын расстрелянного отца и матери-лагерницы, чья тогдашняя реабилитация могла хоть ненадолго воскресить былую иллюзию. Так или иначе, он ее не воспел, а отпел. Со временем мы поймем, сколь духовно подвижен был тот, кого мы, простительное заблуждение современников, единожды полюбив, сделали заложником своей постоянной любви, а он, создав свой элегический романтический имидж, принялся за его ироническое разрушение. Доброволец Отечественной войны, встретивший День Победы и свой день рождения солдатом, долечивающим рану, он готов был сказать о пуле, настигшей его, с показательным легкомыслием. Раной одной откупился сполна от смерти на этой войне. Представить себя лежебокой и плутом, везунчиком, хитрованом. Ирония, а там и жесткость, даже жестокость к себе. Вот что проступит, допустим, в рассказе «Девушка моей мечты», мне кажется лучшим из прозаических сочинений Акуджавы. Там, где тбилисский студент ждет возвращения мамы из лагеря, готовясь порадовать, повести на любимый фильм послевоенного поколения. А материнская, переполненная мукой душа, изрыгает, извините за резкость, спровоцированную, однако, рассказом, заготовленную для нее сладость. Зачем все это? Ради чего? Общепонятные объяснения, вроде скромности или правды жизни, бессильны рядом с необъяснимой тягой поэта создать свою вторую реальность, отстоять ее перед пошлостью реальности первой, а потом подвергнуть собственной жестокой ревизии, испытать на истинность и на прочность также собственные, не чужие. Как бы то ни было, Булат Акуджава — своего рода независимое государство, островное, учитывая и независимость, и неотрывное от нее одиночество. Может быть, целый архипелаг, разнородный, но однопородный. Замкнутая цивилизация со своей историей, кризисами и взлетами, с разрушением и созиданием. Акуджава был одним из тех, едва ли не главных, кто рушил большой стиль социалистического реализма. Однако с годами и для себя самого сыграл в одиночку роль постмодернизма, всего в целом, перехватил эту роль у тех, кто ее обдумывал и разучивал, сочинил даже пародию на себя, на несуществующие стихи, то есть предупредил их появление, остерег себя самого от им же самим протаренного пути и для нас поставил предостерегающий знак, который мы вольны не заметить. Дело поэта вовсе не в том, чтобы достучаться непременно до всех олухов. Скорее, добыта им гармония производит отбор между ними, с целью добыть нечто более интересное, чем среднечеловеческое, из груды человеческого шлака. Сказано, опять-таки показательно жестко, блоком. Булат Акуджава произвел свой отбор, уже настолько явный, что иные из желающих ему соответствовать сами о том заявляют, иногда не подозревая того. Стоит сравнить то сообщество людей с прекрасными лицами, да, сообщество, процессия слишком официальна, толпа до оскорбительности несправедлива, которая пришло с ним проститься, и мерзкую свистопляску тех, кто поспешил заявить о себе на траурном фоне, вплоть до того, что покойного поэта уже втянули в какие-то разборки на им воспетом Арбате. Дескать, как же возможно строить или там разрушать? Не помню и не хочется помнить, когда из этих вот окон юный Булат... Тьфу! Впрочем, нормально. Когда поэта любят все, тут что-то не так. Или в поэте, или в любящей массе. Для Куджавы наступает время любви, обремененной и количественно ограниченной пониманием. Только им, пониманием, можем мы оправдать свою самолюбивую надежду, что прошли отбор и отсев. Итак, это было написано и напечатано в литературной газете 23 июля 1997 года, к 40-му дню после смерти Булата Акуджавы. И стало быть, как было сказано сразу многими, конца эпохи. В невесело-каламбурном названии «Архипелаг Булат» был уж совсем невеселый смысл. Архипелаг затонул. То есть, конечно, не весь. Еще, слава богу, живы те, чья молодость пришлась на пору 50-х и 60-х. Тем не менее ушла под воду та вершина, та высота, по которой принято было сверять свое собственное существование. Ушел литератор, в чьей судьбе сошлось многое из того, что имеем в виду, говоря, шестидесятые, шестидесятники. Оттого и в моем прощании с ним это многое, или хоть кое-что, так или иначе, но помянуто. Да, остается многое, остаются пока многие, без которых шестидесятые непредставимы. Но Акуджава – первейшая из временных примет, позывные эпохи, когда совершалась попытка освобождения. Неразрешенного сверху, как в перестройку, а поднимавшегося из томящейся глубины. Власть всего лишь дала подтачку, которую и отняла. Я сказал позывные. Так и есть. Акуджава, во всяком случае ранее, звенящая музыкальная нота наших надежд. Не зря в ностальгических фильмах, будь то оскароносный «Москва слезам не верит» или всенародно полюбленные «Покровские ворота», звучит он, Акуджава, звучит не всегда в ладу с хронологией, но в той же степени, в какой не ладят с ней сами шестидесятые, начавшиеся чуть раньше и завершившийся много позже. Кстати, о «Покровских воротах». Этот фильм, поставленный Михаилом Казаковым по пьесе Леонида Зорина, удобнейший повод начать разговор о той эпохе, хотя бы потому, что он буквально перед глазами у всех. Исключения не предвидятся.